Все заинтересованно стали смотреть на грязные, сцарапанные, худые колени Васьки, и он сам с интересом возрился на собственные колени, затем послюнявил палец и стал стирать с ноги проступившую от пореза засохшую кровь. Все почему-то опять засмеялись, а мать сказала: «Подымайся, подымайся, пора домой-то, я и тебе веников навязала, не плести же тебе порожнему, и без того весь день пролындал». Васек было захныкал с просонья, мать укоризненно на него поглядела и покачала головой. «Ну вот», — сказала она, — «а еще мужик. Вон, Андрейка, погляди, больше матери набрал. Небось, с батьки ты в баню запросишься, а помочь не хочешь». «Ну ладно, я и сама донесу. Не бросать же добро». Она уже хотела было присоединить маленькую в несколько веников вязанку сына к своей, огромной, но Васек неожиданно резво вскочил. «Я сам! Я сам! Сам!» — закричал он, выдергивая из рук матери свою ношу. И скоро все они гуськом друг за другом шагали через луг и поле к поселку. Дома Васек заносчиво сказал старшему брату Косте: «А я веников принес. Больше Андрейки пер. Целых 10 штук веников. Вот! А я себе палец содрал. Глянь!» Он выставил большой палец на ноге с разорванной кожей и с запекшейся черной кровью. Костя, тоже белоголовый, с большими растопыренными ушами, был всего лишь на 2 года старше брата. Он готовился идти на следующий год в школу, знал все буквы, умел по слогам читать и оттого посматривал на младшего довольно снисходительно. «Подумаешь!» — сказал он с очень независимым видом и плюнул далеко в сторону. У него была щербатинка, и плевался он очень ловко и далеко, чему отчаянно завидовали его сверстники. «Палец! А ты знаешь, сколько 4×4?» «Знаю!» — отчаянно соврал Васек и тоже выставил вперед ногу и стал топать ею в сыпучую пыль. «Ну, сколько?» «А вот и не скажу!» — нашелся Васек и еще отчаяннее затопал, показывая свою совершеннейшую независимость. «Знаешь! Ха! Ни черта ты не знаешь! 4×4 — 16! Съел? 20!» — неожиданно выкрикнул Васек, и лицо его вспыхнуло, затем также внезапно побледнело. 20! 20!» «Что?» — опешил Костя, и уши его побелели и стали еще больше. 20! 20! 20!» Крепко зажмурившись, теперь почти завизжал Васек и яростно затопал обеими ногами. Пыль из-под них брызнула во все стороны. Костя подскочил к нему, не говоря больше ни слова, сходу влепил брату за трещину. Тот от неожиданности кувыркнулся в пыль, взвизгнул, вскочил, и скоро оба брата, сцепившись, катались в пыли и отчаянно, как попало, молотили друг друга кулаками. И Васек, будучи моложе и слабее, почти все время ухитрялся бить поверх брата, да еще вдобавок укусил его за плечо. Выскочила мать, растащила братьев, влепив одному и другому несколько увесистых шлепков. «Волчата! Волчата!» — закричала она, хватая из-под изгороди ту самую ореховую палку, на которой Васек любил гикая носиться по поселку. Братья брызнули в разные стороны. Мать трясла палкой, делая сердитое лицо, но долго не выдержала, рассмеялась. «Идите сюда!» — позвала она братьев. «Берите белье да в баню! Батька вон уже истопил! А вы тут все дураломите! А ну давай живо! Батька ждет! Исподняя чистая на лавке!» Васек восторженно подпрыгнул и, обо всем сразу забывая, опрометью бросился в избу. Баниться вместе с отцом он любил больше всего на свете. Костя бросился за ним, и вскоре братья уже бежали огородом, разделявшим высоко поднявшиеся, темно-зеленые от обильного навоза, кустики картошки и многочисленные грядки всевозможной огородной всячины, и веселые редиски, и уже начинавших важно распространяться на грядках ранних огурцов, и разлапистых, приземистых пока кустиков помидоров, и задорно ощетинившегося лука, и домовитой, спокойной капусты, и тонкого подсолнечника, и кукурузы, и чеснока, и моркови, и какого-то особого сорта кабачков. И хотя Костя оказался позади Васьки, и хотя это было несправедливо, он не решался его обгонять, опасаясь попортить грядки. Вот за это ни от отца, ни от матери пощады ждать было нечего. Закопченные баньки стояли позади огородов, как раз вдоль берега, протекавшей там небольшой речки Выры. Стояли они довольно высоко, поднятые на дубовых сваях. Нечасто, но Выра, особенно после снежных зим, довольно бурно разливалась, и, бывало, уносила какое-нибудь немудрящее, подставленное без должного предостережения строеннице, раздергивая его по бревну на разных речных завалах и по берегам. Васек с Костей залетели в предбанник, небольшую клетушку с маленьким в одно стекло окошком и широкой лавкой во всю стену. Они сразу увидели отца, сидевшего на лавке в одной из подней рубахи и почесывающего широкую волосатую грудь. При виде запыхавшихся сыновей, хмурый Герасим, только что вернувшийся из кузницы, где весь день сегодня ковал лошадей, а затем сваривал поломанные оси телег, сразу просветлел. Он любил сыновей. Родились они один за другим вскоре после женитьбы. И Герасим, хотя внешне и обращался с ними по-крестьянски, с грубоватой прямотой, души в них не чаял. Васек, на правах младшего, тотчас вскарабкался отцу на колени и со смехом стал тереть ладошками его колючие щеки. От отца вкусно и загадочно пахло дымом и окалиной, и Васек от наслаждения крепко зажмурился. Герасим стянул с него рубашку, штанишки и легонько шлепнул ниже спины, подталкивая к темной разбухшей двери, сквозь щели которой прорывался крепкий пар. «А ты, Костик?» — спросил Герасим старшего. «Давай, давай, веником меня постигаешь, а то у Васька селенок пока маловато». Костя с готовностью тотчас бросил одежду и, сверкая белыми ягодицами, скрылся в душном чреве бани. Герасим стащил с себя пропахшую потом, заскорузлую подмышками рубаху и, заранее крякая от предстоящего удовольствия, присоединился к сыновьям. Сильно пахло распаренной смолистой сосной. Братья уже плескались друг в друга из деревянной шайки и радостно взвизгивали. Герасим сказал: «А ну, поберегись!» Зачерпнул ковш квасу из деревянного ведерка и шибанул его на раскаленные камни печки под дымящийся огромный котел с горячей водой. Костя с братом, повизгивая, ничком съехали на пол под лавку, а Герасим, посмеиваясь, хватая широко открытым ртом пахучий раскаленный пар, полез на широкую полку у самого потолка. Там он, охая и ворочаясь, долго лежал, истекая десятью потами и чувствуя, как все легче и легче становится тело, как приятно горит кожа и светлеет тяжелая от кузнечной гари голова. Он то и дело требовал от сыновей пару погуще, и то Костя, то Васек срывались с места, плескали квасом на раскаленные камни, подбрасывали заодно смолистые или березовые поленья в огонь. Заглянула в баню Евдокия, ошарашенно охнула от ударившего в лицо, в глаза яростного жгучего пара. «Ну, оглашенные! Ну, оглашенные!» — заругалась она, отскочив подальше от двери. «Да вы тут живые хоть, а? Дверь! Дверь! Дверь!» — завопили в несколько голосов из бани, и Евдокия, торопливо приказав сыновьям вымыть головы с мылом, прихлопнула тяжелую разбухшую дверь. Герасим напарился до изнеможения, и от этого удивительно облегчающего хлебного пара он, казалось, даже изнутри весь высветлился от копоти и сажи, въевшихся в кожу за неделю. Лицо очистилось и неузнаваемо побелело. Когда уже терпеть было невмоготу, он расслабленно спустился вниз, зачерпнул ведром из бочки холодной воды и с отчаянным гоготом вылил на себя. С восхищением любуясь отцом, братья забились в самый дальний угол, опасаясь, что холодная вода достанет и до них. Васек, впрочем, и тут отличился. Выбрав момент, он подскочил к бочке, зачерпнул ковшом воды и вылил себе на голову. Тысячи холодных пронзительных игл вонзились в его тело. Он захотел кричать, но судорогой перехватило горло, и он лишь удушенно захрипел. Герасим подхватил сына на руки, увесисто шлепнул его по спине, и после этого к нему вернулся голос. Все рассмеялись, а больше всех сам Васек, и когда понемногу утихомирились, началось самое главное. В ход пошли распаренные горячие березовые веники. Вначале Герасим, сдерживая тяжелую руку, легонько похлестал сыновей, и кожа у них на спинах и по бокам нежно заолела. Затем Герасим улегся на лавку ничком, и братья в два веника хлестали его изо всех сил, а он, охая и постановая, все просил их трудиться поусерднее и не жалеть ни собственных рук, ни веника, ни его спины и кожи. После Герасим еще парился, затем, обмывшись сам, обмыл сыновей, и все стали одеваться. Васька, Герасим поставил на лавку, вытер его полотенцем, натянул рубашонку. У Васька кружилась голова, ноги стали слабыми, словно набитые пеньковыми хлопьями. Беззастенчиво рассматривая большое, в самой паре, по-мужскому размашистое тело отца, Васек чувствовал некоторую робость и удивление, и в то же время испытывал безотчетную гордость, что у него такой большой и сильный отец. — Бать, а я как вырасту, тоже такой буду? — спросил Васек, прикладывая горячую ладошку к широченной отцовской груди. — Еще лучше будешь, — подтвердил Герасим, и, взглянув на старшего Костю, сопевшего рядом и все старавшегося залезть в ставшие узкими холщовые штанишки, засмеялся от хорошего настроения после бани, от радости жить и иметь вот таких сыновей. — Вы оба еще больше меня вымахаете, — пообещал он. — Ну давай, выметывайся, а то еще матери побаниться надо. Темнеть скоро начнет. В этот вечер Васек заснул прямо за столом, не допив молоко из кружки. Костя, сидевший рядом, уже готов был растолкать его, но мать перехватила его руку, и Герасим бережно отнес заснувшего сына на постель. У Васька во сне было встревоженное и какое-то стремительное лицо. Он в это время, словно ласточка, несся, то взлетая высоко над землей, то опускаясь к ней так, что распластанными руками задевал шелковистую мягкую траву, то вновь с жутким и сладким замиранием сердца взмывал вверх, к самым облакам. И это состояние восторженного, захватывающего дух полета продолжалось чуть ли не всю ночь. Наутро, когда он проснулся, выбежал на улицу и увидел огромное, красное, едва-едва наполовину показавшееся из-за леса солнце, он сорвался и стремглав понесся вдоль улицы, разбрызгивая босыми ногами прохладную росу с травы. Ощущение бездумной радости продолжалось у него вплоть до непонятного дня, когда в мире случилось что-то непоправимое и тяжкое, и он видел застывшее, незнакомое лицо матери, шагавшей рядом с отцом за скрипучей подводой, доверху загруженной мешками с продуктами, приспособленными для переноски под крепкие мужицкие плечи и спины. Он вместе с другой мелюзгой бежал обочиной дороги долго, но ни мать, ни отец не оглянулись на него, и он обиделся, отстал, сел под какой-то куст и стал размазывать по лицу невольные злые слезы. Он не привык к такому невниманию, и сердце его от незаслуженной обиды жестко и больно колотилось. Отца, огромного, доброго, всемогущего, которого он любил больше всего на свете, он так никогда потом и не увидел. В последующие годы отец изредка приходил к нему лишь во сне, да и то в самые трудные, невыносимые моменты. И появлялся он всегда одинаково, стаскивал шапку и проходил прямо в нагольном полушубке в передний угол. Садился на свое обычное место во главе стола и молча, пристально начинал смотреть именно на него, на Васька. В последний раз это случилось уже после немцев, перед самым концом войны, в апреле, когда Евдокии под вечер принесли казенную бумагу, и она, едва взглянув на нее, цепляясь пальцами за стену, осела на пол, и Васек, теперь уже десятилетний парнишка, сам побледнел, глядя на похолодевшее лицо матери, и, кинувшись к ней, что-то закричал. Он теребил ее, силился, обхватив за плечи, поднять, и мертвая тяжесть матери вселяла в него еще больший ужас. «Мамка! Мамка! Мамка!» — звал он не своим голосом, и теперь, оставив попытки поднять ее, все старался ее напоить. Вода из кружки выплескивалась матери на шею, на грудь, и это еще больше пугало Васька. Мать открыла глаза, они были пустые и бессмысленные. Васек притих, ждал. Глаза Евдокии потемнели, брови сдвинулись, и под ее взглядом у Васька пересохло в горле. «Нету теперь у нас батьки, сынок!» Через силу пошевелила губами Евдокия, бессильно ерзая затылком по стене. Опустошенное постоянной работой тело не подчинялось ей больше. «Как нет?» — с недоверием спросил Васек, отодвигаясь от нее. «Нету, сынок. Еще в 43-м, когда мы под немцем-то были, на Курской дуге, пишут, вишь, в сражении за Орел. Вот, сынок». Васек взял у нее из рук извещение и по складам, прыгающими губами, стал вполголоса читать. Евдокия, едва дошел он до геройской гибели связиста, сержанта Герасима Ивановича Крайнова, разрыдалась, и Васек долго не мог ее успокоить. В окно весело светило солнце, и его яркие пятна на полу, на противоположной от окна стене, все время двигались, жили. Евдокия глядела на эти пятна пустыми глазами. Вот теперь она была окончательно убита, и в жизни ничего больше не оставалось. Помогая себе непослушными руками, она тяжело встала и под неотступным, как бы оберегающим взглядом Васька, вышла. Петух и три курицы, первая живность после немцев во дворе, деловито вытягивая головы, заглядывали в сарай, готовясь взлететь на нашест. Евдокия тяжело опустилась на старую толстую колоду для рубки дров, привезенную еще задолго до войны Герасимом. Она медленно и пристально оглядела сарай, навес для дров, бревенчатый рубленый двор, ворота, покрытые поверху затейливыми узорами из толстой жести. Вот и от войны, дал бог, все уцелело. С другого конца поселок начисто выгорел, теперь в землянках пробавляются. А тут все уцелело, даже жестяной конек на крыше. Ребятишки как радовались, когда Герасим прибивал эту свою детскую выдумку. Все уцелело, а хозяина, мужика, больше нет. Вот словно кто взял и вынул душу. Теперь хоть живи, хоть умирай.